Общее очертание страстей и борьбы с ними. Главных страстей 8. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Страсти бывают двух родов. Естественные, вырождающиеся из естественных потребностей, как, например, чревоугодие и блуд, и неестественные, не коренящиеся в естестве, как, например, сребролюбие. Действия же их проявляются четверояко. Некоторые действуют только в теле и через тело, как чревоугодие и блуд, а некоторые проявляются и без содействия тела, как тщеславие и гордость. Далее иные возбуждаются совне, как сребролюбие и гнев, а иные исходят из внутренних причин, как уныние и печаль. Такого рода обнаружение действия страстей подает повод допустить в них еще два рода, деля их на плотские и душевные. Плотские в теле зарождаются, и тело питают и услаждают, а душевные из душевных склонностей исходят и душу питают, на тело же нередко действуют разрушительно. Эти последние врачуются простым врачеванием сердца внутренним, а плотские – двояким лекарством врачуются и внешними, и внутренним. Поясним нечто из сказанного более пространным рассуждением. Страсти, чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без содействия души, по одному раздражению потребностей, из коих исходят, но влекут и душу по ее связи с телом. Для обуздания их недостаточно одного напряжения душевного против них вооружения, но надо при всем укрощать и самое тело постом, бдением, истомлением посредством труда. Нужно бывает и временное уединение, а иногда и совсем отшельничество. Ибо как они происходят от порочности души и тела, то и побеждены быть могут не иначе, как трудом обоих. Тщеславие и гордость зарождаются в душе, без посредства тела. Ибо какую нужду имеет тщеславие в телесном чем, когда из-за одного желания похвал и славы доводит до падения плененную им душу? Или какое телесное действие имело место в возгордении Люцифера, когда он зачал его в одной душе и помышлении, как говорит пророк: «Ты говорил в сердце своем, взыду на небо и буду подобен Всевышнему». Не имел он в такой гордости подстрекателя совне, она и зародилась, и созрела вся внутри его. Эти 8 страстей, хотя имеют разные происхождения и разные действия, однако 6 первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, соединены между собой особым неким сродством, по коему излишество предыдущей дает начало последующей. Ибо от излишества чревоугодия необходимо происходит блудная похоть, от блуда – сребролюбие, от сребролюбия – гнев, от гнева – печаль, от печали – уныние. Потому против них надо сражаться таким же порядком, переходя в борьбе с ними от предыдущих к последующим. Чтобы победить уныние, сначала надо подавить печаль, чтобы прогнать печаль, прежде надо подавить гнев, чтобы погасить гнев – нужно попрать сребролюбие. Чтобы исторгнуть сребролюбие, надо укротить блудную похоть. Чтобы подавить блудную похоть, надо обуздать страсть чревоугодие. И остальные две страсти, тщеславие и гордость, таким же способом соединяются между собою. То есть усиление первой из них дает начало другой. От чрезмерного тщеславия рождается страсть гордости. Таким же порядком и победа над ними приобретается. То есть, чтобы истребить гордость, надобно подавить тщеславие. Но с теми 6 страстями они не соединяются родовым образом, ибо не от них рождаются, а напротив, по истреблении их. В эти две страсти мы впадаем особенно после победы и восторжествования над прочими страстями. Впрочем, хотя эти восемь страстей в таком между собой находятся отношении, как теперь показано, однако частнее они разделяются на четыре союза. Блудная похоть особенным союзом соединяется с чревоугодием, гнев со сребролюбием, уныние с печалью, гордость с тщеславием. Каждая из страстей не в одном виде проявляется. Так чревоугодие бывает трех видов. Или порождает пожелание есть прежде установленного часа, или ищет многоястие до объедения, не разбирая качеств пищи, или требует лакомой пищи. Отсюда беспорядочное ястие, походя, обжорство и сластолюбие. От этих трех происходят разные злые недуги в душе. От первого рождается досадование на монастырский устав, от этого досадования возрастает недовольство жизнью в монастыре до несносности, за которое скоро следует обычное бегство из монастыря. От второго возбуждается плотская похоть и сладострастие, а третье ввергает в сребролюбие и не дает места нищете Христовой. Блудные страсти три вида. Первый совершается через смешение одного пола с другим. Второй производится без смешения с женщиной, за которой от Господа был поражен Анан, сын патриарха Иуды, и который в Писании называется нечистотою. Третий производится умом и сердцем, о котором Господь в Евангелии говорит: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Эти три вида блаженный апостол указал в следующем стихе: «Умертвите уды ваши, еже на земли, блуд, нечистоту, похоть и прочее». Сребролюбие три вида. В первом оно не дает отрекающемуся от мира обнажиться от всякого имущества. Во втором оно заставляет того, кто все уже раздал бедным, снова приобретать такое же имущество. В третьем оно разжигает желание к приобретениям и того, кто ничего прежде не имел. Три вида и гнева. Первый – тот, который пылает внутри. Второй – тот, который прорывается в слово и дело. Третий – тот, который горит долгое время и называется злопамятством. Печали два вида. Первый – что посещает по прекращении гнева или причиняется нанесенными убытками и потерями и неисполнением желаний. Второй происходит от опасений и страхов за свою участь или от неразумных забот. Уныние два вида. Один ввергает в сон, а другой гонит из кельи. Тщеславие, хотя многовидно, однако главных у него два вида. В первом превозносимся плотскими преимуществами и видимыми вещами, а во втором воспламеняемся желанием суетной славы из-за духовных предметов. Гордости два вида. Первый плотской, второй духовный, который гибельнее первого. Он особенно искушает тех, которые преуспели в некоторых добродетелях. Хотя эти восемь страстей искушают весь род человеческий, впрочем, не на всех одинаковым образом нападают, ибо в одном главное место занимает дух блуда, в другом преобладает гневливость, в ином властвует тщеславие, а в другом гордость господствует. Так что хотя все страсти и на всех нападают, но каждый из нас различным образом и порядком раболепствует им. Посему нам надо бы навести брань с этими страстями так, чтобы всякий, открыв, какая страсть особенно вредит ему, против нее главно направляла борьбу, употребляя всякое старание и заботу для наблюдения за нею и подавления ее, против нее направляя копья ежедневных постов, в нее бросая ежеминутно стрелы сердечных стенаний и воздыханий и непрестанно проливая слезы в молитве к Богу о прекращении метущей его брани. Ибо никто не может восторжествовать над какой-либо страстью, пока не убедится, что своим тщанием или трудом не может одержать победу над нею. Хотя при том ему, чтобы очиститься от нее, и самому необходимо день и ночь пребывать во всяком труде и всякой заботе о том. Когда такой борец почувствует, что освободился от первейшей своей страсти, тогда опять должен с полным вниманием рассмотреть тайники своего сердца, чтобы, увидев, какая затем еще есть в нем сильнейшая сравнительно с остальными страсть, против нее в особенности подвигать все духовные оружия. Побеждая таким образом всякий раз первейшие в себе страсти, он скорее и легче будет одерживать победу над остальными, низшими их. Когда одержишь победу над одною или несколькими страстями, не должно тебе превозноситься сею победою, иначе Господь, увидев надмение сердца твоего, перестанет ограждать и защищать его, и ты, оставленный им, опять начнешь быть возмущаемым той же страстью, какую победил было при помощи благодати Божией. И пророк не стал бы молиться: «Не предай, Господи, зверям душу, исповедующуюся тебе», если бы не знал, что возносящиеся сердцем опять предаются страстям, которые победили.